она бы и не взяла. Но и себя оставить он тоже не мог. Под оседлой жизни была подведена черта, а в рюкзаке такое добро долго не поносишь. Женька продавал вещь за вещью таким же ненормальным, как он сам. Ни психи эти вещи не покупали. Или же он просто сдавал в радиоателье как гору деталей. И по мере того, как пустел угол, на душе становилось легче и легче. И таежные сосны уже кивали своими верхушками. Конечно же, он был мне симпатичен. И я мог бы, скажем, проводить его завтра и понести до вокзала его рюкзак. Но я был ему не нужен, потому что завтра на вокзале будет полным-полно бородатых или наголо бритых, или курящих трубку, всех тех, кто ему нужнее и ближе теперь всей пишущей братьи вместе взятой. Я мог бы попытаться остановить его, удержать, но это тоже было не к минуте. Ведь я считал или должен был считать его уход слабостью и бегством, потому что самосохранение заложено в пишущих глубже, чем кажется. Непрощение отступникам и охранение самое себя. В то время я верил в эти формулы и как-то даже поскупился сказать ему десяток мужественных и банальных слов не захотелось. И потому я старался думать лишь о том, что меня сюда привело. Занимался конкретным мышлением. Синицы в руках, а не журавликом в небе. Я ведь, Женька, тоже покупатель. Хочу кое-что у тебя купить. Что? Магнитофон, тот, который в портфеле. Он секунду таращил бельмо в потолок. Припоминал. Черт, кажется, я его уже загнал. Или нет? Дай бог памяти. И он заорал. «Женька!» Молчание. Пауза. И опять своим голосищем, который перемножался на гулкую пустоту комнаты. «Женька!» Послышались шаги, и она вошла. На лице праведность гнева и откровенное презрение к неудачнику, который был ее мужем, который не сумел построить жизнь ни себе, ни женщине. «Чего тебе?» «Портфель. Тот, Кожемитовый. Зачем он тебе?» Я тут же вмешался, знаю же он. «Я покупаю этот портфель». Я не беру в подарок. «Покупать будешь на базаре», — отрубил Женька и захохотал. Он всегда громко хохотал. И никакого тут надрыва. Человек смеялся громко, язычно и всласть. Она молчала. Секунду они смотрели друг на друга, муж и жена. Женька и Женька. Совпадение имен. «Ну?» — грозно спросил у нее человек с дурацкой лысой башкой, восседавший посреди дурацкой голой комнаты вместе с каким-то своим приятелем, тоже должно быть кретином, и повторил. «Ну?» Она принесла. Она бросила портфель именно мне, швырнула наотмашь, и я хорошо сделал, что поймал его, потому что после такого броска что-то могло перестать работать. Либо магнитофон, вмонтированный в портфель, либо я. Она вышла. «Можешь спокойно идти с портфелем на улице, ехать в метро, сидеть, стоять, обедать», — объяснял азы Женька, — «и ничуть не волноваться. Кассета достаточно большая. Внешне портфель закрыт, само собой. Никому и в голову не придет, что ты записываешь. Сидишь себе, портфель на коленях, обычный портфель. И хорошая запись, нормальная. Ты можешь поставить портфель у ног или даже отнести в другой угол комнаты. Замечательно. И на ходу тоже записывает? Да. Ну, а все-таки, если в самый интересный момент разговора кассета вдруг кончится, есть запасная. Смотри, ты лезешь в портфель за пачкой сигарет или за советским спортом, нажимаешь этот рычажок, щелк, заработала параллельная кассета. Рычажки включения и выключения были расположены в накладном левом кармане, в который легко было сунуть руку. Это я уже понял. И тем самым понял немало. Потому что главное понимание все равно придет не здесь, а там, в процессе. Женька придумал этот портфель, чтобы записывать специфику языка. Язык рынка и язык собраний, разговоры в электричках и разговоры в гостях. Косноязычный и медлительный, он учился речевому периоду. И заодно играл в недоигранное детство, это было понятно. Внутри портфель был как портфель, имелось место для бумаг и книг, а плоский магнитофон, похожий на планшетку, был вмонтирован в переднюю стенку под большими накладными карманами.